Весь следующий день они посвятили обследованию деревни. Федор чувствовал себя очень неплохо, последствия ранения, по его словам, почти не ощущал, рана на спине хорошо зарубцевалась, хотя сам рубец еще краснел. Когда Даша тренировалась, он даже решился на легкую разминку. А в завершение так саданул ногой по столбу с привязанными к нему лапами, что сломал его пополам. Тут же, по Дашиному требованию, он прекратил безобразие и отправился на кровать, чтобы она смогла вновь осмотреть швы. Они, по счастью, не разошлись. Дворов в деревеньке оказалось всего 7, и они обошли все. На улице было, как обычно, серо и морозно, -8, но осадки прекратились, дул слабый ветер с востока. Они шли по необычному снегу. Теперь он его как следует рассмотрел и ощутил подошвами ботинок. Совсем не белый и пушистый, а серый, да еще с черными точками-вкраплениями. И тяжелый. Он быстро оседал и слеживался, так что, ступая, они почти не проваливались. Он тут же вспомнил, где видел такой снег. В Воркуте. Давно это было, когда он еще не ушел в автомобильную журналистику и, помнится, спускался в шахту Варгашорская, а потом написал большой материал в нескольких частях под общим заголовком «Стачка». Тогда еще с ним в паре работал прекрасный фотокор со смешной фамилией «Утец». Да, там был такой же снег, потому что все ТЭЦ работали на угле, который тут же добывался и который не экономили. Вот сажа и оседала. Поселение, как и следовало ожидать, обезлюдило. Ни живых, ни мертвых, ни собак, ни других животных, за исключением крыс, да и тех они увидели только в одном доме. Но ходили не зря, и к двум избам протоптали тропинки, возвращаясь по 3 раза. В первой обнаружили неплохой запас картофеля, присыпанного песком и потому вполне пригодного к употреблению. Во второй нашли консервы и отлично сохранившиеся в подполе соленья. Обоим почему-то хотелось походить пешком, всякий раз не слишком нагружаясь. Гуляли они с удовольствием и дышали полной грудью, воздух стал заметно чище, в нем уже почти не ощущался привычный привкус гари. И к вечеру нагуляли волчий аппетит. Зато запаслись основательно. В числе находок были увесистый шмат сала, Федор тут же вызвался приготовить жаркое по-бессоновски, и несколько банок со сгущенным молоком, какао и кофе, на которые Даша смотрела, как кошка на сметану. Выбрала какао, но все же дождалась поры десерта. Замечательный вышел ужин. Неплохо обустроившись, они в итоге провели в деревне 2 недели. Федор за это время вполне поправился, тренировался в последние дни весьма интенсивно и обрел прежнюю форму. Ранение его теперь не беспокоило, разве что шрам остался. По Дашиному мнению, не такой уж грубый, симпатичный даже. Окрепла и Даша, она усвоила немало нового и теперь была уверена, что сможет за себя постоять. После некоторых колебаний она все же взяла в руки оружие, упражнялась с все большей охотой и стреляла раз от разу лучше, причем не только из пистолета, но также из винтовки и автомата. Умел он уговаривать. Дольше оставаться в насиженном месте, однако, было неразумно. Их никто не беспокоил, но не факт, что не станет беспокоить впредь, и Бессонову очень хотелось убраться куда подальше. Да и зимовать в избе нельзя, слишком много хлопот и слишком мало удобств. Уже не говоря о том, что за продовольствием и прочим необходимым пришлось бы ездить не весть как далеко. Накануне отъезда из деревни установилась безветренная и ясная, если такое определение применимо к серому дню, погода, температура воздуха не поднималась выше -10 и днем, и ночью. Видимость улучшилась, но ехать стало куда сложнее. Во-первых, и полноприводный автомобиль мог легко застрять, стоило ему попасть в глубокий, пусть даже тяжелый и слежавшийся снег. 2 раза их Моня проваливался по ступице, и колеса приходилось откапывать. Во-вторых, чрезвычайно сложно было различить сами дороги и оставаться на них, когда обочин не видно. Федор, однако, не без удовольствия управлял автомобилем, истосковавшись по активному вождению. Дело пошло лучше, когда навигационная система привязалась к местности, и по ней можно было худо-бедно сверяться. На М4 он гнал уже во весь опор, но и тут не обошлось без неприятности. Во второй раз они застряли как раз на этой трассе. Форсировать сходу снежный занос в низине не удалось. И ведь знал же, что шанс невеликий, но рискнул. Так не хотелось сбавлять скорость. Пришлось опять браться за лопатку. Физический труд полезен. Но впредь двигался осторожнее. Они просквозили без остановок километров 300 и уже подъезжали к Ростову-на-Дону, когда оба поняли, что давно голодны. Кто ж знал, что поесть им доведется еще не скоро. «Вижу справа дорогу. Отчетливо. Даже столбики на обочине можно различить», — доложила Даша, прильнув к окулярам бинокля. «Сворачиваем». «Да, и на карте есть. Какой-то поселок километров 10». «Федор, он обитаемый», — воскликнула Даша, когда из-за пригорка показались первые одноэтажные домишки. «Дальше, наверное, на другой окраине вьется дымок, вроде как из трубы. Подъедем?» «Думаешь?» — спросил он, пока еще ничего не различая в серой мгле. «А почему бы и нет? Навряд ли тут нас может ждать засада, верно? А такие люди, как Михаил с Надеждой, могут ведь еще встретиться, правда?» «Могут», — уговорила. Вскоре они подъезжали к большому двору, огороженному низеньким хлипким заборчиком с воротами настежь. Дом был с виду крепкий, с мансардой, а из трубы на крыше и в самом деле шел дым. Федор еще успел заметить припаркованный пикап, машинально отметив, что кто-то приехал на нем совсем недавно, и запрошенный снегом мотоцикл. Но тут его вниманием полностью завладело происходившее прямо перед глазами. По двору бежала простоволосая женщина в тонкой кофточке и в длинной свободной юбке, от распахнутой двери прочь со всех ног. Она еще обернулась опасливо, с изумлением глянула в их сторону, но не остановилась. В ту же секунду на крыльцо выскочил мужик. Он перетягивал правую ногу поверх колена ремнем, как жгутом, неловко удерживая подмышкой десантный калашников. Одного взгляда бессонного было достаточно, чтобы понять, что это за тип. Рожа, ну, натурально разбойничья. Федор еще не успел остановить машину и открыть дверь, как тот взревел. «Стой, сука, пристрели к ядреной матери!» И медлить не стал, тут же передернул затвор и послал, не целясь и наугад, от пояса длинную очередь вслед беглянке. В это самое мгновение Федор соскакивал с сиденья, выхватывая пистолет. Он-то, не раздумывая, одним выстрелом и прервал автоматную очередь. Мужик рухнул замертво с простреленной грудью. Увы, и женщина упала ничком всего в метре от угла сарая. Краем глаза Бессонов заметил, что к ней спешит Даша с сумкой первой помощи в руках. А сам, убедившись, что автоматчик лежит без движения, запрыгнул на крыльцо. Он был почти уверен, что в доме таится еще какая-то опасность. И немедленно получил тому подтверждение, столкнувшись в открытых дверях нос к носу с другим бугаем. От неожиданности тот на секунду замер. Опять не лицо, а рожа с несмываемой уголовной печатью, вдобавок злое и небритое, а затем выбросил вперед правую руку с крепко зажатым в ней тесаком, определенно намереваясь вспороть федоровский живот. Но секунда — это даже больше, чем Федору было необходимо, чтобы оценить ситуацию. Он отпрыгнул, развернулся, спустился на две ступеньки с крыльца и вновь повернулся лицом к противнику. Однако стрелять не стал, а сунул пистолет в кобуру. В голове молнии пронеслась мысль его второго «я». «Ты когда-нибудь доиграешься с этими своими штучками?» Бугай, прынув в воздух, между тем уже выбежал из двери и с некоторым сомнением глянул на Федора, стоявшего внизу и без пистолета в руке, но все же занес нож и набросился на него. Возможно, если бы у бандита было чуть больше мозгов, он бы остался в живых. Но быстро сообразить, с кем ему пришлось столкнуться, оказалось не в его силах. А Бессонов сейчас вовсе и не собирался заигрываться. Перехватил руку с тесаком в предплечье, развернулся, придав тяжелому телу достаточную энергию для того, чтобы оно рухнуло с крыльца навзничь, сделал одно неуловимое движение, и широкое лезвие, оставаясь в руке нападавшего, легко вошло в его же сердце. По рукоять, под тяжестью Федора, он был уже сверху. Из скривившегося рта вырвался громкий хрип. Это был единственный звук, который прозвучал отчетливо за время короткой схватки. Но мертвой тишины не наступило. Теперь Федор различал характерное стрекотание генератора. Глянул в другой конец двора. Даша склонилась над раненой женщиной, но прежде чем поспешить на помощь, решил все же удостовериться, что больше им ничто не угрожает, и вошел в дом. Заглянул на кухню. На медленном огне одной из конфорок газовой плиты пыхтел казанок, распространяя чудесный запах тушеного мяса. «Курятина с фасолью, орехами и специями», — машинально определил он, сглотнув слюну. Уютная и довольно просторная гостиная с железной печью была безлюдна. Между большим овальным столом, над которым светила люстра, и диваном с декоративной подушкой и скомканным пледом валялись перевернутые стулья, следы борьбы. В смежной полутемной комнате он увидел худенького паренька лет 17. Тот лежал на полу, привалившись головой к тыльной стороне печи. Рубаха на груди разорвана, штаны почему-то спущены, по всей видимости, мальчишка сопротивлялся, его в итоге отшвырнули, и, ударившись о рельефное железо, отделяющее нижнюю часть печки, он потерял сознание. Бессонов приложил пальцы к шее. Пульс есть, легко поднял его и уложил на кровать, прикрыв по грудь одеялом, пускай приходит в себя. Прошел в еще одну небольшую комнатку на первом этаже, никого, поднялся в мансарду, пусто, и направился во двор. Пока Федор разбирался с бандитами и осматривал дом, Даша пыталась помочь женщине. Еще подбегая к ней, она увидела кровь на снегу возле головы и подумала, что помогать уже поздно. Но беглянке, как выяснилось, повезло. Пуля прошла на вылет через плечо, чуть правее шеи, не задев артерию. И женщина была в сознании. Когда Даша, сняв с себя шарф, подкладывала его ей под голову, та раскрыла глаза и промолвила: «Господи, кто ты, девочка, откуда? Брось меня и беги скорее, они тебя изнасилуют и убьют». «Я Даша, и никто меня не изнасилует, и вам больше нечего бояться. Полежите пока спокойно, я наложу повязку. Раны не слишком серьезные, на вылет, но кровь надо остановить, а после зашить». Раскрыв саквояж, Даша вытащила ножницы, разрезала кофту, затем извлекла из упаковки стерильный тампон, приложила к ране и начала закреплять его при помощи лейкопластыря. «Спасибо тебе, Даша», — вновь заговорила женщина. «Меня зовут Наталья, но, боюсь, это не единственная рана. Зад горит, как в огне». «Лежите пока, сейчас закончу и посмотрю». Над правой булкой попы растекалось пятно. Разрезать толстую материю юбки Даше было нелегко, тогда она расстегнула пуговицу и молнию сзади и просто стянула ее от пояса одним движением вместе с колготами и трусиками. Пуля вошла, вероятно, глубоко, но крови было не слишком много. Когда она закрепляла тампон, подошел Федор. «Вижу, жить будет. Ранение, как говорят, на миллион долларов». «Еще плечо на вылет», — уточнила Даша. «Ладно, заштопаем. Несем?» «Мне кажется, я сама смогу идти», — женщина приподняла голову, поморщившись от боли. «Не стоит», — ответил Федор, присев на корточки и просовывая под нее руки. «Лучше обхватите, насколько сможете, крепко меня за шею и удерживайтесь на левом боку». Она так и сделала, прильнула к нему и проговорила. «Я Наталья, можно просто Ната, так меня близкие звали. А вас как зовут, молодой человек?» «Федором». Он легко поднялся и понес ее к дому, на ходу отдавая распоряжение. «Даша, освободи стол и постели чего-нибудь, и под голову». Женские имена многое значили для Бессонова. Он был уверен, что за каждым скрывается определенный характер, психотип. С нюансами, разумеется, но и непременно с общими чертами. Причем это свое понимание Федор обрел самостоятельно, исходя из личного опыта, уже после проследив некоторые весьма любопытные закономерности в литературе. Итак, она звалась Татьяной, у Пушкина совсем не случайно. Что же касается Наташ, он за всю свою жизнь не встречал ни одной с уравновешенным и мягким характером. Как правило, это были особы своенравные и непредсказуемые, чаще весьма неглупые, но, как говорится, себе на уме. Доверяться таким, полагаться на них, по его мнению, не следовало. Он улыбнулся про себя, вспомнив, что дважды наступал на эти грабли. Но что значит знание и опыт в сравнении с красотой и основным инстинктом? Ничего они не значат. «А эти?» — спросила Ната. «Этих уже нет». «А Дэнни, мальчик, он был в доме, вы видели его, он жив?» «Да, правда, находился без сознания, теперь отходит в спальне». Федор стоял в комнате, ожидая, пока Даша подготовит стол, и теперь, наконец, рассмотрел женщину на своих руках. Дьявольски хороша, нет еще и 30. И вдруг почувствовал ее запах. Тонкий и определенно возбуждающий, вот уж не кстати. Тотчас перехватив Дашин взгляд, в котором была не только тревога, «Черт возьми, она уже ревнует», улыбнулся ей ободряюще, мол, не о чем волноваться, и уложил Наталью вначале на левый бок, а затем на живот, прикрыв до поры простыней и пледом, чтобы не мерзла. «И, пожалуйста», — подала голос раненая, — «выключите огонь под курицей, она уже готова». Когда Федор с Дашей начали готовиться к операции, раскрыли саквояж и стали раскладывать на краю стола инструменты, Наталья вновь заговорила. «Вижу, вы готовы к неприятностям. Но ведь вы не врач, Федор. Слишком молодой для врача, волосы разве что седые. И Даша уж определенно не медсестра». «Это верно, я не врач. Хотя внешность, знаете ли, может быть обманчивой». Услыхав это, Даша улыбнулась. «Можете считать меня фельдшером с незаконченным практическим образованием. Да и Даша, пожалуй, тоже. Не так давно она ловко вытащила пулю из моей спины. Так что с Божьей помощью справимся с вашими ранами. Вот только не слишком мы оказались готовы к неожиданностям. Походный физраствор закончился. Зато у меня его сколько угодно. От мамы остался», — сказала Наталья, шмыгнув носом. «В маленькой комнате в шкафу. И захватите ампулу перитромедина. Там же в комнатке увидите штатив для капельницы». «Вы врач?» — спросил Федор, возвратившись с полными руками. «Да, терапевт. Но маму — это для нее лекарство. А вот и мне пригодились. Маму спасти не смогла. Ее нельзя было спасти. Подвала она не пережила». «Понятно, сочувствуем». «Вот что, одну ампулу, да-да, эту, введите прямо в физраствор. Думаю, без лидокаина можно будет обойтись. Еще, гляньте, пожалуйста, как там Дэнни?» Даша метнулась в комнату, вернулась, плотно прикрыв за собой дверь, и доложила. «Он спит, по-моему, крепко». «Защитная реакция», — сказала Ната. «Но может проснуться в любой момент, а я буду в отключке. Поэтому должна, наверное, вам о нем в двух словах рассказать. Зовут его Денис, но сам он привык к Дэнни. Приехал на мотоцикле дней 10 назад. Постучался вежливо, попросил воды. А я вижу, ему не по себе, еле на ногах держится, жалкий какой-то. Ну, пригласила в дом, напоила чаем. Начала расспрашивать, а он вдруг как разрыдается. Оказалось, сбежал от двух зэков. Вы не поверите, тех самых, с которыми вы сегодня столкнулись. Они его 2 дня насиловали, заставляли... В общем, можете себе представить, что они его заставляли делать? На вторую ночь напились, он смог ускользнуть, сел на мотоцикл и ехал от самого Таганрога. Я его как могла успокоила, подлечила немного и, конечно, оставила у себя. И мне стало легче. Еще вопрос, кто кого спас. Парень оказался не глупый и рукастый, он генератор запустил, газовую плиту наладил. А эти гады то ли по его следу шли, то ли случайно так вышло, но незадолго до вас заявились. Один на Дэнни накинулся, второй со мной решил позабавиться. Для начала поставил на колени. У меня под рукой ножницы оказались. Ну, я и воткнула ему в ногу, а сама бежать. Куда, неважно, не отдавал себе отчет. Тут, на счастье, вы подъехали. Это просто чудо какое-то. В общем, будьте с ним помягче, что ли. Он получил не только физическую, но и глубокую психологическую травму. Честно говоря, не знаю, сможет ли он после этого... «Наталья, мы все поняли, не волнуйтесь за него». «Ната». «Хорошо, Ната. Давайте все же займемся вашими ранами. Вытяните руку». Что это за перитромедин, Федор не знал. Но спустя 10 минут раненая совершенно затихла, на ее лице появилось нечто вроде блаженной улыбки, и когда он снимал насквозь промокший тампон с аккуратной круглой попки, практически никак не отреагировала. Пуля засела действительно глубоко. Извлечь ее удалось не сразу, и крови в итоге Ната потеряла немало. Она лежала бледная, как мел, не шевелилась и, казалось, не дышала. Так что Даша едва не каждую минуту проверяла пульс, успевая при этом промакивать кровь и подавать инструменты. Она действовала как опытная операционная сестра. Вовремя заметила, что физраствор заканчивается, и сменила емкость. «Без тебя я бы ни за что не справился», — искренне сказал Федор, накладывая первый шов. Про себя он в это время оценивал, насколько все же тонкая и нежная у Наты кожа. Совершенно неуместное в данной ситуации наблюдение, заставлявшее его, однако, действовать с особой осторожностью. «Что, вспомнил, у кого была такая же шелковистая?» — встрял его внутренний собеседник. «А как же? Милейшая немка, классический секс, римские каникулы». Тут скрипнула дверь, и в комнату вошел Дэнни. Сделал шаг и остолбенел, уставившись на представшую глазам картину. Волосы всклокочены, брови вскинуты, рот чуть приоткрыт, глядит на рану и, кажется, вот-вот бухнется в обморок. «Смазливый, чем-то на девчонку похож», — подумал Бессонов. «Симпатичный», — решила Даша и улыбнулась. Федор затянул очередной узелок, обрезал нить и обратился к Даше. «Наложишь еще два? Я с парнем разберусь». «Конечно, хорошо». «Дэнни, так ведь тебя зовут?» Он обернулся к мальчишке и, не ожидая ответа, продолжил. «Ты пока нам не мешай, видишь, Ната ранена, мы ее пытаемся починить». «Сам-то как?» «Нормально. Силы есть?» «Есть». «Поможешь нам?» «Помогу, а вы...» «Меня зовут Федор, а я Даша», — поспешила вставить девочка, не поднимая головы. «Так вот, нам еще одну рану надо обработать, а есть дело, которое не стоит откладывать на завтра». «Какое дело?» «Там у крыльца два трупа, не оставлять же их, чтобы потом спотыкаться. Короче, надо где-то выкопать яму, я здесь закончу и помогу после дотащить и засыпать». «Сам справлюсь», — сказал Дэнни, взглянув на Дашу, — «оденусь только». Он понял, о каких трупах идет речь. Со спины вторую рану зашили быстро, а вот с выходным отверстием повозились. Нату пришлось повернуть на левый бок. Федор удерживал ее в таком положении, а Даша обрабатывала и зашивала. Она уже накладывала предпоследний шов, когда женщина, застонав, стала приходить в сознание. «Не останавливайся», — скомандовал Федор, нежно, но крепко удерживая Нату, чтобы та не смогла пошевелиться. «Еще не...» — подала она голос. «Чуть-чуть осталось, постарайтесь не шевелиться. Больно?» «Не очень. Потерпите немного. Антибиотики вам можно вводить?» «Да, внутривенно. Возьмите». Слабым голосом, медленно избиваясь, Ната, тем не менее, дала четкие указания, какие лекарства и какие витамины ей необходимо ввести, в каких дозах и каким именно образом. Насколько все же легче, когда имеешь дело с профессиональным врачом. А потом попросила разобрать постель в маленькой комнате. Федор перенес ее, ложил на живот и приспособил капельницу. «Спасибо», — сказала Ната, — «а теперь оставьте меня, пожалуйста, с Дашей». «Хорошо», — ответил Федор, поняв, в чем дело. «Помогу Дэнни». Он оделся, вышел во двор и увидел, как парнишка, кряхтя, пытается волоком тащить автоматчика. И при этом отворачивается, ему было явно не по себе. Бессонов мягко отстранил Дэнни и, бросив «показывай», взял труп за ноги и потянул его, словно легкие санки. Могила оказалась довольно глубокой, но земли по краям было немного. Видно, на этом месте уже существовала яма, мальчишка лишь немного ее углубил и расширил. И правильно. Пока мужчины возились во дворе, Даша крутилась, как белка в колесе. Вначале обиходила Наталью. Не сказать, чтобы это было ей приятно, но виду она не подала. Когда они остались вдвоем, Ната буквально взмолилась. «Дашенька, помоги, сил нет терпеть, писать хочется, такой от капельницы бывает, а сама, боюсь, не справлюсь. Уж извини, все понимаю, но тут под кроватью утка, подставь ее мне, пожалуйста. Потом можешь не выливать, просто накрой чем-нибудь, я сама». «Да не переживайте вы так, ничего страшного, я справлюсь. У меня и мама, и папа врачи, так что в больницах я побывала и даже помогала им в метро». «В метро?» — удивилась женщина. «Ну да, там при пожарах пол Москвы пряталась, и клиника была». За разговором Даша подставила и убрала утку, подложила памперс, тоже от мамы остался. Заботливо укрыла Нату, не забыв спросить, хочет ли та поесть или хотя бы попить чаю. Сегодня, пожалуй, нет, спать буду. Еще выслушала рекомендации по уходу. А когда понесла в туалет опорожнять утку, ее все же замутило. «Спокойно», — скомандовала она сама себе. «Что за нежности? Я ко всему готова и все могу». Вылила, сполоснула судно и, довольная собой, возвратилась к Нате. Так, как выяснилось, ее ждала. «Вот что я еще хотела сказать. Будьте как дома. Надеюсь, вы нас не бросите?» «Нет, ну нет, конечно. Не сегодня. Покушайте как следует. Там курица есть и еще продукты на полках. В общем, сама разберешься, хозяинчи». «Хорошо. И на ночь устраивайтесь. Белье в большом шкафу в гостиной. Можете... Вы как, вместе с Федором будете спать?» «Ну, вообще-то мы под одним одеялом не спим, он мне как старший брат, что ли?» «Поняла, извини, сама могла бы догадаться. Тогда занимай большую кровать спальной, а ребят уложи на диване в гостиной. Он раздвигается и достаточно широкий. Или еще лучше, Федор на диван, а Дэнни на кресло-кровать. Ладно, не беспокойтесь, разберемся. Да, и давай на «ты», хорошо? Не так уж я стара, как считаешь?» «Да нет, конечно». «Вот и договорились».